Глава вторая. Но боль не утихла. Она отзывалась в каждой клеточке тела. С каждым вздохом пронизывала легкие. И только через секунду я осознала, что боль — это не душевная, а физическая. Все чувства, все эмоции как отрезала, будто их и не было никогда. Будто я не злилась на Светку, не любила Макса и не хотела извиниться перед Лешей. Значит, Лебетина не солгала? Она сдержала слово. Вернула меня к жизни. Так? Я пошевелилась и едва сдержала вопль радости. Я чувствовала руки, ноги. Я жила. Передо мной все плыло, как в тумане, но я все же поднесла руку к глазам, чтобы убедиться в собственных выводах. Какая-то она бледная, отекшая. Пошевелила, сжала кулак, растопырила пальцы. И ощущается как-то иначе. Но, наверное, это нормально, когда ты в прямом смысле покинула собственное тело. Хорошенько проморгавшись, я вдруг поняла, что бледность и легкая синева — это всего лишь обман зрения из-за падающего откуда-то сбоку голубоватого света. С трудом сев, я окинула окружающими взглядом и... Ни тебе разгромленной кухни, ни ошарашенных лиц свидетелей чудесного воскрешения. Женщина в длинном фиолетовом платье, которая хоть что-то могла бы объяснить, тоже отсутствовала. Только высокие каменные стены, неумелой рукой перекрашенные из черного в противный желтый цвет, большие деревянные катки с комнатными растениями и какие-то странные цветастые коврики на каменном полу. Настолько безвкусно, что просто кошмар. «Что за чертовщина?» — выдохнула я, не понимая, как за время... кратковременного сна моя прекрасная светлая кухня превратилась в настолько ужасно обставленный зал. Да еще и увеличилась в размерах. Так, Настюха, соберись. Лебетина, должно быть, что-то просто напутала. Она ведь собиралась вернуть меня к жизни. Если только эта самая богиня смерти мне не привиделась, мало ли, что там бывают моменты отравления неправильно заваренным чаем. Правда же? Но отвечать на этот мысленный вопрос кроме меня было некому. А странный зал в готическом стиле, который кто-то всеми правдами и неправдами пытался переделать в оранжерею, никуда исчезать не собирался. «Так это не сон?» — проговорила я сама себе. «Не знаю зачем, просто так, как-то спокойнее было, что ли?» В смысле, что раз я жива, то со всем остальным разберусь, встала с пола. К слову, а почему я на полу в оранжерее валяюсь? Ох, слишком много вопросов, слишком мало ответов. «Лебетина?» На всякий случай позвала я. Но богиня даже не подумала отозваться. То ли не слышала, то ли не хотела слышать. «Хорошо, вернемся к тому, что я жива, здоровая и нахожусь непонятно где». Именно в этот момент я резко остановилась, заметив какое-то шевеление по левую руку. Обернулась и от ужаса даже шаг назад сделала. Отражение в большом ростовом зеркале повторило это движение, вгоняя меня в ужас. Да нет, так не бывает. Вот люди умирают, да, так бывает, к людям приходят боги, но почему бы, как говорится, и нет? Но вот чтобы в зеркале менялось отражение на незнакомое, это уже за гранью нормального. Я сделала шаг вперед и прикусила язык, чтобы еще раз не выругаться. Потому что отражение было моим, стопроцентно моим, вот только это ведь не я. На меня смотрела высокая гибкая девушка с длинными темными волосами в каком-то несуразном платье противно-салатового цвета. Глаза большие, раскосые, такие желто-карие. Не знаю, меня это почему-то зацепило больше всего. Темно-синим цветом глаз я гордилась. Мне кто-то даже говорил, что взрослых людей с таким глубоким оттенком практически не встретить. Я даже думала, что с возрастом они поменяют цвет на голубой. А теперь они стали совершенно чужими, хуже того, желтыми. Прекрасно. Может, мне это снится? Я ущипнула себя у локтя и зашипела от боли. Незнакомка в точности повторила все движения и опять замерла. Хотя, должна признать, девушка в отражении была симпатичной. Тонкие черты лица, чуть полноватые губы, ровный нос и небольшая родинка над правой бровью. «Так, соберись, Настя. Нужно разобраться во всем, что тут происходит. А то вот так пожелаешь жить дальше, а эта жизнь закидывает тебя в чужое тело. Это ведь даже не перерождение, о котором говорила Лебетина». «Нет, «Ну, да чего же неубиваемая девка? Даром, что слабо силок!» Раздался стариковский голос над правым плечом, пропитанный не то недовольством, не то восхищением. «Жаль, что дура!» Я резко обернулась, ожидая увидеть кого-то за спиной, но там никого не оказалось. «Кто это сказал?» — выдохнула я, стараясь унять дрожь в руках. «Кто здесь?» «Хлоя!» Удивление. «Ты, наконец, меня услышала?» Хмыкнули так близко, что я отпрянула, и тут же, запутавшись в пышном подоле, вновь оказалась на полу, больно поцарапав ладони. Из-под задравшейся ткани выглянули не только нижние юбки розового цвета, но и носки туфель. Да, тут были еще и кошмарные туфли, которые не пожелаешь и покойнику. «И как же ты выжила после такого?» Вновь прозвучал над головой. «Хотя, чего удивляться, если тебя даже родовое проклятие не прикончило? У тебя, случайно, феникс в роду не было?» Вот и сдвиг по фазе. Приплыли, Настя. «Покажись», — потребовала я, надеясь на то, что кто-то прячется за ближайшим вазоном и пытается довести меня до нервного срыва. А до него, надо сказать, не так уж много-то и оставалось. «Я дух-хранитель твоего рода», как какой-то дурочке объяснили мне. «И у меня нет формы, я не видим. А вот тебе не помешало бы спрятаться. Давай в нелюбимый тобой тайный ход понаблюдаешь за своим возлюбленным. Он как раз главу рода сюда привел». «Что?» «Нет, я не понимаю. Ничегошеньки не понимаю. Кажется, начинаю сходить с ума». «Лебедина, верни меня», — взмолилась я. «Не такой жизни я просила. Что ты там о перерождении твердила? Перерождай меня». «Лебедина?» — переспросил тот самый голос. «Так ты не Хлоя?» «Если ты о хозяйке этого тела, то я не она». И тут же в очередной раз взмолилась. «Лебедина!» «Главное не паниковать, просто не паниковать. Сейчас все должно встать на свои места. Надо только разобраться в деталях и выяснить, как вернуться в свое тело». «Как-то же это возможно, правда?» «Теперь ты Хлоя», — припечатал дух-хранитель такой интонацией, что я вновь почувствовал себя обузой. «Может, и к лучшему. Есть шанс, что ты поумнее будешь. А теперь иди за ту серую катку, найди выступающий камень в стене на уровне груди. Он плохо окрасился в этот противный желтый цвет. Нажми. Объясню все по пути». Мозг сломался на первой фразе. Видимо, поэтому вместо пререканий я все же решила выполнить указание. Если не злить призраков, духов и иже с ними, все может вполне хорошо закончиться. Окажись на моем месте, кто другой наверняка бы уже забился в дальний угол и раскачивался из стороны в сторону, как Светка. Моя же психика оказалась куда крепче. То ли дело в книгах о волшебниках и приключениях, которых я перечитала столько, что вспоминать страшно, то ли из-за того, что с Лебединой виделась и говорила. Ну, вроде как подтверждение того, что все это не сумасшествие. В общем, я нашла тот камень, о котором мне сообщил дух рода. Нажала его и юркнула в открывшийся темный переход. «Прямо направо и по ступенькам наверх. Шевелись!» Не особо-то и учтиво приказал дух. «Теперь ты Хлоя де Варгас, последняя выжившая из своего рода. Возможно, дело в том, что твоя кровь разбавлена иными силами, но об этом позже. Ты глава одного из пяти некроманских родов, Хлоя». «Я Настя». «Забудь». Грубо обрубил мою попытку заговорить дух. В ответ я промолчала, понимая, что спорить не место и не время. Но для себя сделала вывод, если это его стандартная манера общения, то мы не подружимся. «Значит, слушай и запоминай. Сейчас в этом доме муж Хлои, который несколькими часами ранее приложил руку к ее смерти. Он вступил в наш род, а значит, имеет доступ к артефакту. Да только пока не нашел его». «Я запуталась», — заметила сухо. Голова от обилия информации шла кругом. «Позже все разжую. Сейчас ты должна понять одно: в доме враги. От них надо избавиться. А теперь налево». Я послушно повернула в нужную сторону и наткнулась на тупик. Нащупала еще один выступающий камень, но нажать не успела. Слишком близко раздались голоса. «Как ты мог подумать, что это решит все наши проблемы?» громыхнул раскатистый мужской голос. «Как ты мог убить ее, Тиам? Чем ты думал, глупый мальчишка?» «Но, отец, так мы быстрее завладеем артефактом рода и накликаем на себя беду», оборвал оправдание грубый голос. «Создаватели уже на пороге. По-твоему, они не отличат мирно почившую девушку от умершвленной? Сразу дух ее призовут. Это ведь не какая-то девка с улицы». «Ты сам говорил, у нас везде есть свои люди». Прозвучало слишком беспечно, я бы даже сказала, с превосходством. И это лишь разозлило отца. «А о Блэкдене ты забыл?» От проникновенного голоса по коже поползли холодные мурашки. «Да за какие грехи боги одарили меня таким бестолковым сыном? Я сделал все так, как ты учил». Голос муженька на этот раз прозвучал тихо, уже без прежней бравады. «Я рассеял ее душу. Хлоя не сможет ничего сказать, а на теле нет никаких меток магии или иных причин смерти». «Ты мог подставить под удар весь наш род!» Пророкотало так грозно, что мне даже на секунду жаль стало этого смельчака. Секунда закончилась, когда я в полной мере осознала, что это именно он виноват, пусть и косвенно, в моем подселении в тело Хлои. Рассеял душу. Вот ведь гаденыш. «Надо торопиться, пока тут не появился Алистер. Где же эти проклятые дознаватели?» От прозвучавшего имени у меня внутри все сжалось, будто я знала, о ком идет речь, и боялась его не меньше тех, кто приложил руку к смерти Хлои. «Что еще за Алистер?» Шепотом поинтересовалась я у хранителя, надеясь, что он все еще тут. «Один из пяти глав», — спокойно отозвался дух. «Его род мертв, как и твой. А еще на Алистере лежит проклятие. Жизнь он поддерживает тем, что впитывает выброс энергии после смерти некромантов». «Чего делает?» — ошарашенно выдохнула я. Фантазия тут же нарисовала некое подобие Кощея Бессмертного, который упивается смертью и радуется тому, что сам из-за этого жив. Некроманты. Вот почему меня не закинуло в тело какой-нибудь феи или эльфийки. Интересно, в этом мире вообще существуют такие создания? Или мир населен только магами смерти? Эти и многие другие вопросы я задать попросту не успела. С той стороны послышались шаги и неразборчивые голоса. «А подсмотреть можно?» Учитывая, что я слышала разговор сквозь каменную стену, такой вариант был возможен. И моя догадка оказалась верной. «Это ведь твой дом. Тут можно все». Я прямо-таки уловила усмешку в голосе духа-хранителя. В то же мгновение стена стала абсолютно прозрачной, едва не доведя меня до инфаркта. «Обхохочешься, если я умру. В какой? В третий раз?» На расстоянии метра от моего укрытия стояли мужчины. К счастью, они меня не видели. Зато я с каким-то странным предвкушением смогла рассмотреть тех, кто с такой легкостью обсуждал убийство Хлои. Высокий седовласый мужчина в черных одеждах явно был главой второго рода. Глубокие морщины избороздили лицо, темные глаза светились недовольством. И все эти эмоции были направлены на стоящего рядом молодого человека. Если бы не разница в возрасте, я бы назвала их близнецами. Уж очень схожие черты лица, что-то неуловимое в мимике. Взлохматив пятернёй светлые волосы, молодой повернулся лицом к стене. А у меня сердечко ёкнуло, как от сильной икоты. Это еще что за фокусы? С отвращением поняла, что это не что иное, как отголоски чувств Хлои. «Да он же убил тебя, милая. Как твое сердце может еще что-то чувствовать? Боже, какая же глупая девочка мне досталась. Сама убийцу в дом привела, замуж за него выскочила. Хотя у меня, похоже, с подругой было». Да уж, юмор у Лебетины просто чудесный. А потом я увидела еще двух мужчин, направляющихся в нашу сторону по длинному коридору. Один из них оказался в синем мундире, какой-то нелепой шляпе и с моноклем в глазу. Вот он точно дознаватель. Или как там его правильно? Не знаю, почему так решила. Может, опять память Хлои подсовывает ответы. было бы, конечно, неплохо. Но второй... Стоило только бросить на него взгляд, как у меня все внутри похолодело от иррационального страха. Высокий мужчина с темными, затянутыми в хвост волосами, неспешная походка с грацией большого хищника. А взгляд... Вот честно, я не обратила внимания на цвет глаз. Нет, я почувствовала его взгляд. Будто он единственный, кто видел сквозь стены. Да что там? Он будто мне прямо сейчас в душу смотрел. «Алистер!» — брезгливо бросил глава того самого рода, что был повинен в смерти Хлои. «А вы тот как тот, только запахло смертью». «Ну, пока еще не запахло», — криво усмехнулся мужчина, окидывая всех собравшихся цепким взглядом. «Вижу, все уже в сборе. Странно, что тут королевский дознаватель. Неужели ваша невеста почила не своей смертью, Тиам?» «Жена?» Поправил его тот блондинчик, которому моя предшественница питала теплейшие чувства. «Даже так?» — протянул Алистер. «Что-то не вижу скорби на вашем лице». «Мы все смирились с тем, чем вы занимаетесь», — грубо оборвал старик. «Но не суйте нос в дела чужих семей. Я этого не потерплю, так и знаете». Я даже дыхание затаила, наблюдая за этой холодной войной в слова. «Чтобы так бить наотмашь фразами, это же надо годами практиковаться». «Хлоя, а проверь-ка правое запястье», — шепнул на ухо дух. Я дернулась и чуть не нажала на камень, открывающий проход. «Интересно, к невидимому собеседнику вообще можно привыкнуть?» Пока мужчины мерились длиной слов в предложениях, я подняла руку и задрала узкий рукав салатового платья. Надеюсь, я найду в гардеробе Хлою, во что мне переодеться. Что за бескусица? Но все мысли выветрились в то самое мгновение, когда я увидела широкий черный узор из вензелей и линий, обхватывающий запястье браслетом. Что это? «Брачная татуировка», — с каким-то кровожадным предвкушением произнес дух. «А значит, все данные клятвы еще в действии. Вот и прекрасно, воздадим всем по заслугам. Никто не смеет покушаться на членов рода де Варгас». «Разговоры разговорами», — Алистер перебил дознавателя, который о чем-то спрашивал убийцу. «Но где тело?»